Глава 20. Мне кажется, что все мои планы на ближайшее время рухнули, и те проблемы, которые касались меня раньше, теперь ощущаются ничтожными на фоне нежданной беременности. Слезы капают на руки, беспощадно обжигая. Я беременна. Совершенно не представляю себя матерью и даже не осознаю, каково это — держать на руках собственное дитя. Крохотное создание, за которое я буду нести ответ. Ребенок, это же целая новая жизнь. Со своей-то иногда не знаю, как управиться, а тут чужая, беззащитного слабого младенца. Я не готова с важным видом расхаживать с коляской и колесить по улицам, лопаясь от радости, что малыш научился пускать слюни. Это все абсолютно не мое, и я не хочу. На секунду заставляю собственные мысли замолчать. Безжалостно прерываю их бесконечный поток. Это... наш с Нилом малыш. Я через несколько месяцев смогу прижать его к груди. И он будет мне улыбаться. Ратмир, когда был еще совсем маленьким, постоянно улыбался, хитро поглядывая на всех из-под длиннющих пушистых ресниц. Интересно, а на кого будет похож мой сыночек? Почему-то я искренне считаю, что у нас с Нилом будет мальчик. Я понемногу расслабляюсь, пока не накатывает следующий спазм. Ну вот и что теперь делать? Когда рассказать Нилу? Держу в руках очередной тест. Кучу уже переделала. Результат один. Я раздавлена, не знаю, как жить дальше. И Нилу боюсь признаться. Подожду, пока он вернется, так хотя бы смогу увидеть его реакцию. От Иры приходит сообщение. «Солнышко, мы выезжаем в 17:30. Ты с нами или попозже подъедешь сама?» Цепляюсь за предложенную возможность. «У папы сегодня день рождения, а я никого не желаю видеть». А от приклеенной к лицу вымученной улыбки уже сводит челюсть. Я к основной части торжества подъеду. Мне так отвратительно сроду не было. Тошнит постоянно, полощет по несколько раз в день. А здесь полный абзац. Духи, еда, еда, духи. Боже, ну почему так плохо? Зря я не придумала какую-нибудь отмазку и все же поехала на папин праздник. Народу валом. Ира уже косится на меня с подозрением, когда я бегаю в туалет или позвонить. Мне кажется, все в зале заметили мое состояние и странное поведение, и сейчас начнут тыкать пальцем, выдавая перед отцом. Пожалуй, с меня хватит. Еще минут 15 я смогу потерпеть, и все. Поеду домой. Скажу... что-нибудь скажу, какая разница. Если не придумать хоть что-то, то рано или поздно я опозорюсь перед гостями. Макияж еще этот дурацкий. Я даже не могу ополоснуть лицо прохладной водой. Наспех обмываю руки и вытираю салфетками. Я уже действительно паникую. А если так и будет продолжаться дальше? Мне от дамских комнат вообще далеко не отходить, да? Возвращаюсь к родным в общий зал. Стараюсь скрыть следы жуткого страдания на лице. Желудок периодически хватает короткими спазмами, по спине бежит озноб. Мне очень душно и совсем нечем дышать, будто весь кислород из зала откачали. Но! Если дышать ртом, то иногда помогает. Я чувствую себя настолько измученной, словно прошла все круги ада. Хотя нет, еще не все. Впереди самое сложное. «Ты что-то бледная очень», — подозрительно объявляет папа еще и смотрит так недоверчиво. «Ну, прекрасно. О, Господи, опять этот горький комок в горле. Я хочу плакать. Плакать и кричать. Не заболела, Арин?» «Нет», — тихо роняю в ответ. «Очень странно выглядишь, как будто тебе плохо. Или тебя тошнит?» «Есть немного, пап». Блеклым голосом соглашаюсь я. «А что мне еще остается? Представляю, как отвратительно я сейчас выгляжу. Бледный, как полотно». «Ну и езжай домой. Отравление — это опасно». Я с трудом держусь, из последних сил. Слабость дикая. Очень хочется облокотиться на что-нибудь или присесть. Честное слово, сейчас сползу на пол. Ира подозрительно смотрит на меня, потрясенно, разглядывает словно впервые. Неужели она догадалась? Я хватаюсь за горло. «Кто-нибудь, обмахните меня веером, ну, пожалуйста, мне срочно нужно на улицу, там должно быть легче». Папа с Ирой так на меня глядят. Ну, что я им скажу? Прямо сейчас признаться? Но я не могу. Ну, не могу. Паникую отчаянно. В ужасе перевожу взгляд с одного на другого. Да они и так уже заподозрили неладное. Сказать? Сейчас? Или дома? Или завтра? Ох, меня сейчас опять вырвет. «Арин!» — Беспокойно тянет папа, шагая ко мне и заглядывая в лицо. «Ты меня слышишь?» «Это не отравление, пап». Мотаю я головой, пытаясь еще хоть как-то выкрутиться. «Не волнуйся». «Нет?» — обеспокоенно переспрашивает он. «А что тогда?» Я вновь растерянно гляжу на Иру, кусаю губу в замешательстве. Неосознанно заламываю пальцы. И тут же одергиваю себя. «Ариш», — строго обращается ко мне папа. «Что с тобой? Ты меня пугаешь?» «Плохо себя чувствует только и всего». «Арин, мы сейчас в больницу поедем, я не шучу». «О, нет, только не это». «Всё, больше не могу». «Прости, папа». «Не надо в больницу», — возражаю дрожащим голосом. «Я...» «Что?» — нетерпеливо переспрашивает отец. «Пап, я... беременна». Выдыхаю чуть слышно, смаргивая слезы. Смотрю на отца затравленным взглядом, а тот пошатывается, будто оступается или получил невидимую пулю в лоб. Я на них даже смотреть боюсь, прячу подавленный взгляд. Никто не осмеливается нарушить молчание, и я наконец-то поднимаю глаза. Шок, неверие, возмущение, ни капли сочувствия или мягкости, даже следа их нет в ледяном стальном взгляде. Зачем он так смотрит, но я уже ничего не поделаю. Отец давит меня разъяренным взором. Безысходность укрывает. Я его разочаровала. Я так боялась разочаровать его. Очень старалась быть самой лучшей дочерью, даже если не всегда выходила, но я старалась. Теперь же... Папа грозно командует, чтобы мы шли за ним. Заводит нас в какой-то кабинет, закрывая дверь. И тут же, круто разворачиваясь, сходу начинает нападать. «Беременна?» Всего лишь слово, а эффект как от удара хлыстом. Вздрагиваю и непроизвольно перекрещиваю руки на животе. «Ну, малыш, ты ни в чем не виноват. Я в отчаянии, стараюсь заслониться от папы. А как?» «Да», — схлипываю тяжело. «Арина», — потрясенно уточняет папа, продолжая хладнокровно лупить словами. «А тебя мать не научила презервативами пользоваться?» Я меняюсь в лице. Так стыдно это обсуждать. Сама же виновата. «Пап». «Что, пап? Или я это должен был сделать?» «Во сколько же лет, Арин? В 16? Или в 14? Вот это я опоздал!» Я захлебываюсь возмущением, даже о тошноте забываю на мгновение. У меня был только Нил, зачем же вот так? «Перестань!» Затравленно восклицаю я, не позволяя отцу продолжить череду оскорблений. «У меня только один раз было. Это вышло непреднамеренно. Не нужно на меня кричать». Миль тихонько пытается урезонить его Ира. Как я ей благодарна в эту минуту, не передать словами. Папа частенько уступает Ире в спорах, прислушивается к ней в обсуждениях, но если он на взводе, то не слушает даже ее, как сейчас. Она не сможет его успокоить. «Что?» — несдержанно рявкает папа на жену. «Лучше бы она 10 статуй перевернула». «Каких статуй? О чем они?» Его распирает от потрясения и возмущения. Он с молчаливым обвинением, резким взмахом руки указывает на меня. А Ира тут же взглядом разъяренной фурии бьет отца по пальцам, заставляя опустить ладонь. «Миль!» — предупредительно зовет Ира. «Ну, в общем, я за винтовкой пошел. Гневно цедит он в ответ. «Отец в бешенстве. Ну что мне теперь делать, чтобы Дэну твоему отстрелить хозяйство?» «Пап!» — шепчу я пристыженно, бледнее еще больше. «Ребенок не от Дэна». Это признание даже меня саму бьет наотмашь. «Нет?» Теперь папа ошарашен настолько, что перестает себя контролировать. Безотчетно повышает голос. «А от кого тогда?» «Ты его не знаешь». «А ты-то его знаешь?» Взрывается он. «Ну, не очень хорошо. Просто превосходно. Арина, тебе 18 лет, а ты залетела от того, не знаю кого?» Он в гневе стучит себя пальцем по виску. «Я знаю от кого и помню, что мне 18. Не нужно так громко кричать, пожалуйста». «Я не могу влюбиться в 18. С Нилом так, как ни с кем не было никогда вообще. А сейчас нужно расплачиваться за собственную глупость». «А этот твой... он в курсе?» «Нет пока». «Телефон бери, звони. Пусть приезжает к нам домой сегодня же, будем разбираться». «Что?» «Только не это, я еще не готова». «И не скажу Нилу, пока он не вернется. Нет, я ему скажу, но немножко попозже». «Я сейчас выйду отсюда. Мне нужно время взять себя в руки. А ты ему звонишь и приглашаешь знакомиться со мной». Возразить никто не успевает. Громкий хлопок дверью. И мы с Ирой остаемся вдвоем. Меня опять одолевает тошнота. Как же это ужасно, неужели так будет продолжаться всю беременность? Я раньше ни у кого не могла спросить. Маме, конечно же, я тоже не осмелилась сказать, но Ира... Она ведь выслушает меня, правда? Ну правда же? Пожалуйста, мне очень надо с кем-то поговорить без этого мерзкого липкого осуждения в глубине взгляда. Я стою, поверженная окончательно, готовая выслушать и принять все, что Ира мне скажет. От нее почему-то легче. Может, потому что она не мама? И все равно слезы застилают глаза. Мне кажется, вновь нужно бежать в туалет. Только я собираюсь развернуться и уйти, как мачеха сочувственно вздыхает и шагает ко мне. Секунда, и я оказываюсь в крепких, надежных объятиях родного человека. Они с папой лет 8 уже вместе. Я привыкла к Ире. Она часто пытается меня приободрить и поддержать, и сейчас тоже. Я ей так благодарна за это. Так благодарна. Мокрые дорожки обжигают щеки. Где взять сил? Как спокойно рассказать обо всем Нилу и при этом не выглядеть жалкой? Ну, я не специально. Это какая-то нелепая случайность. Глупо оправдываюсь я, рвано хватая ртом воздух. Опускаю голову, а горькие слезинки скатываются мне на нос. Ир, не плачь. Тебе не стоит так переживать. Это может отрицательно сказаться на здоровье ребенка. Ира! Из груди рвутся рыдания. Чш, не надо. Мы приедем домой и все обсудим. Не волнуйся. Очень тошнит. Очень. Тебе следовало остаться дома и поспать. Да все нормально было, уверяю ее я. Ну, почти нормально. Но запах еды и ароматы духов — это какой-то кошмар. Папа так смотрел на меня, я не смогла солгать. Я вызову тебе такси. Отдохни, пока нас не будет. Папа меня ненавидит. Всхлипывая, подвожу я итог разговора. Вышло еще хуже, чем я ожидала. Ира медленно гладит меня по голове. Это немножко успокаивает. Конечно, нет. Но он потрясен. И ему бы успокоиться. Не нужно тебе сейчас ни с кем разговаривать, не слушай никого. Просто ложись спать. Обессилев, я следую совету мачехи и отправляюсь домой. Как только голова моя касается подушки, я проваливаюсь в сон. Сколько прошло времени до пробуждения, сказать сложно. Но когда я нехотя распахиваю глаза, то приходится тут же зажмуриться. Ласковые солнечные лучики слепят, заглядывая в окошко. Меня до самого утра сморило? Тут же тянусь к телефону, стараясь не обращать внимания на уже привычную тошноту. И тут сердце останавливает ход. 11 пропущенных от Нила. И заключительным штрихом идет сообщение, выбивая новомодный гаджет из трясущихся пальцев. «Арина, просто скажи мне, с кем ты и где. Обещаю, без претензий и лишних вопросов».